Приближаясь к месту посадки десантно-штурмовых модулей, Игорь сквозь дым и пламя заметил маленькие сгорбленные фигурки, которые показались ему смутно знакомы. Дважды контуженный, он уже почти не соображал, что и как делает. Были мгновения, когда Рокотову всерьез начинало казаться, что этот бой среди рушившихся домов, оседающих стен, яростных вспышек будет длиться вечно. Беркут кренило на один бок. Поврежденные сервоприводы правого ступохода визжали и выли. Рубку шатало так, что целиться становилось попросту невозможно. Но Игорь с лихорадочным безумством нажимал на спуск, как только индикатор зарядки начинал трепетно светиться тусклым вишневым цветом. Левый лазер уже не сплевывал стрелы когерентного света. В нем что-то угрожающе трещало. Изредка с загривка Беркута начинали снопами сыпаться искры. Но правая установка оставалась в строю, и веера холодных световых росчерков летели вдоль проспекта, начисто выметая мостовую, тротуары, сшибая вывески магазинов, вспучивая чудом уцелевшие витрины фонтанами стеклянной крошки. Пульс крови стучался в виски глухими редкими ударами. Перед глазами Игоря плавал кровавый сумрак, в котором он едва мог различить показания немногих уцелевших приборов. Изредка его зрение прояснялось, и тогда он, как сейчас, например, мог трезво оценить обстановку вокруг изуродованного робота. Это походило на бред больного человека. Потрескавшиеся губы Рокотова что-то беззвучно шептали, но в его глазах уже не было отражения души, внутреннего мира, проблеска мыслей, что так отличает обычную мимику человека. В его глазах, в осунувшихся, заострившихся чертах лица, в белой ниточке дрожащих губ, поселилась странная пустота, выражение безысходности. Он уже смирился с мыслью о том, что будущего не будет. Ему казалось, что там, на обломках тупоносой машины, среди разорванных в клочья человеческих тел, он потерял право на жизнь. Он не бравировал. Он отдал себя этому единственному, как казалось, бою. Он чувствовал, как сгорает, сплевывается вместе со сгустками когерентного света его разум. Как больно отдается внутри каждый взрыв. Каждое безвольно кувыркнувшееся из-под оседающих обломков стен тело в бронескафандре. Издали, глядя на неровную прихрамывающую походку Беркута, на взрывы, разлетающиеся обломки, куски разорванных лазерным огнем боевых планетарных машин, которые тщетно пытались преградить ему путь к десантно-штурмовым модулям, наконец на сами орбитальные челноки, которые уже виднелись в конце главного проспекта столицы Дабога, у северной дорожной развязки. Глядя на это, могло показаться, что на городских улицах идет противостояние техники. Но на самом деле, здесь мерились силами души те, кто управлял ею. Игорь больше не видел крови. Он наблюдал лишь ошметья машин, в лучшем случае промелькнувшие в сполохе взрыва, высвеченное им тело, серой камуфлированной броне. Но он помнил о ней. Вокруг десантных модулей он заметил суету. И опять, где-то сбоку, на краю зрения, промелькнули и исчезли среди руин рухнувшего дома странно знакомые фигурки. Он попытался увеличить скорость Беркута, но тщетно. Поврежденные ступоходы едва двигались, сопровождая каждый такт движения зубовным скрежетом посеченных осколками приводов. Модули приближались слишком медленно, будто были зафиксированы замедленной съемкой. Игорь посмотрел на экраны, заметил в оптическом умножителе, как медленно закрывается рампа одного из челноков, и со страшным нечеловеческим спокойствием нажал на спуск обоих лазеров. На загривке Беркута опять что-то заискрило. Правый лазер сплюнул штук 5 бледно-рубиновых молний, которые с шипением рассекли влажный воздух и осыпали броню крайнего модуля ослепительными вспышками брызнувшего по сторонам расплавленного металла. В ответ тяжело загрохотало несколько орудий. Из-за крайних аппаратов, вырвавшись по крутой дуге, чиркнули в небеса и упали тяжким, сотрясающим землю дождем 2 ракетных залпа. Один из разрывов лег перед самой рубкой. Игорь даже не зажмурился. Он видел, как вздыбился мокрый асфальт, приподнятый оранжево-черным султаном титанического разрыва. Что-то гулко и сильно ударило в броню Беркута, и его правый ступоход внезапно начал подламываться. Ну вот и все. Он чувствовал себя безумно уставшим. Рубка покачнулась, кренясь на бок, Пальцы Игоря, онемевшие на гашетках, в последний раз судорожно сжались, посылая неприцельный залп в сторону суборбитальных кораблей. Но, вопреки всему, покалеченный Беркут не упал. Кренясь, он оперся задней частью на руины здания и застыл в этой нелепой для машины позе. Из перебитых сервоприводов, развороченной конечности, толчками била зеленая гидравлическая жидкость. Игорь посмотрел через уцелевший триплекс рубки в сторону модулей. Один из них горел, прошитый в нескольких местах лазерным залпом. Остальные тоже казались объятыми огнем, и, присмотревшись, Игорь понял, почему. Они улетали. Бежали назад, в космос, бросая тех, кто не успел к моменту старта, не заботясь даже о людях, что выпрыгивали из пораженного челнока. Маленькие фигурки выпрыгивали из зева распахнувшейся вновь рампы, откатывались в сторону, отбегали. И Игорь вдруг с удивлением понял, что их тут же окружают другие. Те самые, которые показались ему смутно знакомыми. Часть из них, спотыкаясь и падая, бежала к его Беркуту, размахивая руками и что-то крича. Звук их голосов, естественно, заглушал рев набирающих мощь планетарных двигателей. Уцелевшие в бою модули один за другим отрывались от обожженной, изуродованной земли до бога, взмывая на огненных столбах в черные клубящиеся небеса планеты. Присмотревшись к фигуркам, бегущим к его машине, Игорь вдруг понял, почему они кажутся знакомыми. Он узнал не людей, а их экипировку. Это были люди, одетые в старые, давно ставшие музейными экспонатами, скафандры высшей биологической защиты. Это они окружали сдающихся захватчиков из пораженного лазерным огнем Беркута десантного модуля. Значит, он был не один. Значит, люди успели спуститься в старые бункера. Значит. Второй раз за эти страшные сутки и последний раз в жизни Игорь плакал. Снизу кто-то уже барабанил в заклинивший люк.